Элеонора Аквитанская, Генрих II Плантагенет и Ричард Винное сердце. Элеонора Аквитанская, королева Франции и Англии, годы жизни 1122-1204. Генрих II Плантагенет, король Англии, годы жизни 1133-1189. Ричард I, Львиное сердце, король Англии, жил в 1157-1199 годах. Прошла первая тысяча лет со времени рождения Иисуса Христа. Христианская религия распространилась по всей Европе. Некогда враждующие между собой земли и княжества образовали независимые Францию, Англию, Германию, Польшу и страны Севера, Данию, Норвегию, Швецию. Арабский Восток разваливался под ударами турок-сельджуков. На месте Великого Халифата появились многочисленные турецкие султанаты. Воинственные турки отняли у Византии Малую Азию. Вражда Востока и Запада вылилась в крестовые войны. Арабы, владевшие Иерусалимом еще со времен Карла Великого, не оскверняли чужих святынь. Византия, Константинополь, Царьград были звеном, связующим Запад и Восток, центром мировой торговли. В Константинополе для купцов-мусульман построили мечеть, и она мирно уживалась с христианскими церквами. Небольшой итальянский городок Венеция, став торговым помощником Византии, вырос и превратился в самостоятельную республику, прославленную богатством, науками и искусством. Огромное количество паломников-христиан двигалось через Константинополь в Иерусалим, и арабы пропускали их к святым местам. Но турки-сельджуки оказались более ревностными поклонниками Аллаха, чем сами арабы, и перекрыли пути и купцам, и паломникам. Византия задыхалась без торговли, и император Алексей I обратился к христианскому миру с просьбой о помощи. Французский монах Петр Пустынник, которому не удалось пройти к гробу Господнему, начал призывать к войне против осквернителей святых мест. Папа Урбан II, последователь Григория VII, на открытом молебне в городе Клермоне призвал толпу верующих к священному походу. Всем, кто опояшется мечом, он обещал благословение, отпущение грехов и отсрочку долгов. «Кто здесь горестен и беден, тот будет радостен и богат», — сказал он. Толпа подхватила его слова «Так хочет Бог», ставшие потом боевым кличем. Срок похода был назначен, рыцари во всех странах начали приготовление. Множество христиан, уверенных в победе, нашили себе на правое плечо красный крест и, никого не дожидаясь, двинулись на восток. Одних вел Петр Пустынник, других — вождь по прозвищу Голяк или Безденежный. Четверть миллиона человек шли путем паломников, разоряя деревни ради пропитания, убивая иноверцев, чтобы заслужить благосклонность Христа и с его помощью отвоевать Иерусалим. Как только они переправились через Босфор, турки перебили их. Спустя полгода у стен Константинополя собралось полмиллиона рыцарей. Они присягнули императору Алексею I и пообещали отвоевать города империи, занятые турками, но, увидев богатство и красоту Второго Рима, не спешили в поход. Алексею пришлось одарить их вождей, чтобы рыцарское войско продолжало свой путь. Турецкие султаны вели между собой постоянные войны. Крестоносцам только ценой неимоверных потерь и силой исступленного духа удалось пробиться к Иерусалиму и штурмом взять его. Из полумиллиона их осталось всего 50 тысяч. Несколько дней подряд со словами «Так хочет Бог» они убивали женщин и детей, заливая город кровью, останавливаясь только на время молитвы. Первым в Иерусалим ворвался герцог лотарингский Готфрид Бульонский. Его избрали королем. Он отказался надеть золотую корону там, где Иисус носил терновый венец, и принял титул хранителя гроба Господнего. После смерти его похоронили рядом с гробом Христа. На земле обетованной образовалось несколько рыцарских государств, богатых награбленным золотом и крепких, возникшими духовно-рыцарскими орденами, тамплиеров, тевтонским, иоанитов. Рыцари возвели множество неприступных крепостей, наводили ужас на соседние страны, грабя города и разбойничая на торговых путях. Однажды они захватили караван, в котором оказалась сестра молодого султана Саладина, возвысившегося к тому времени среди других султанов. Курт по происхождению Саладин был талантливым полководцем, искусным дипломатом, ревностным мусульманином. Он дал отпор крестоносцам и потребовал выдать сестру. Получив отказ, Саладин разбил соединенные войска христиан, а попавшему в плен гроссмейстеру ордена тамплиеров собственноручно отрубил голову. Войска Саладина вошли в Иерусалим. Кресты с церквей были сброшены, колокола разбиты, а храмы окроплены благоуханиями и розовой водой, чтобы не осталось и духа христиан. Папа Урбан II умер своей смертью вскоре после освобождения Иерусалима. Его преемник, папа Урбан III, скончался, узнав о взятии Иерусалима Саладином. Эта весть потрясла христианскую Европу. Начались приготовления к новым крестовым походам. В это время жила одна из самых знаменитых женщин Средневековья, Элеонора Аквитанская, прославившаяся красотой, любовными приключениями и интригами. Она была дочерью герцога Аквитании Вильгельма, знаменитого рыцаря и трубадура. Трубадурами в средние века называли поэтов, слагавших песни и стихи о рыцарях и их прекрасных дамах. Слово «трубадур» произошло от французско-провансальского выражения «слагать стихи». Вильгельм участвовал в одном из крестовых походов и воспел его в поэме, дошедшей до наших дней. Король Франции Людовик VII женился на Элеоноре Аквитанской. Она родила ему нескольких дочерей. Отправляясь в крестовый поход, Людовик VII побоялся оставить жену среди многочисленных поклонников и взял ее с собой. Среди рыцарей поклонников у зеленоглазой красавицы королевы оказалось не меньше, чем при дворе. И, не стерпев измен, Людовик VII развелся с женой.